Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите и слушаете Народное славянское радио. А с нами сегодня в нашей студии находится историк-переводчик Ольга Семенова Роттердам. Доброго здравия тебе, Ольга! Здравствуйте, всем здравия! Вокруг славянства, а тем более истории славян, всегда стояла завеса заговоров. Существует ли теория заговора на самом деле? В этот раз эфир наш будет построен на вопросах, задаваемых слушателями и читателями. Ольга Семенова Роттердам, историк-переводчик, автор двух книг по истории славян на землях крайне Западной Европы, ответит на вопросы, которые волнуют людей, интересующихся отечественной историей, историей славянского мира. Давайте вместе раскапывать хорошо спрятанные исторические факты, находить секретные схроны и письменные источники, светить фонариком в самых темных углах прошлого. Тема нашего сегодняшнего эфира называется «Теория заговора. История славян». Уважаемые радиослушатели, так как эфир наш сегодня построен на вопросах-ответах, вас я призываю к активности, включайтесь в нашу беседу сразу, задавайте свои вопросы, и сразу же мы будем на них отвечать. Проявляйте активность. Давайте будем разбираться в этой теме вместе. Итак, пожалуй, приступим мы к раскрытию, так скажем, к ответам на вопросы. И первые вопросы мы подготовили сами, подготовили из наиболее часто встречающихся вопросов, которые задают наши радиослушатели, обобщили их. Поэтому я начну задавать вопросы Ольге сразу. Да, Ольга будет отвечать, ну, а вы подключайтесь. Итак, Ольга, первый вопрос, самый распространенный. Почему славянин и латинское слово «слав» не равнозначные слова? Так, мне придется немножко начать с другой стороны. Ну ладно, тогда две секундочки, я пропущу текст, который я готовила. Значит, самый действительно распространенный вопрос, который настолько актуален и настолько серьезен, что мне показалось, что пора поднять его, раскрыть его, ибо столько манипуляций по поводу этого слова, что уже начинают как бы иногда даже вянуть уши, слушая некоторых комментаторов или участников беседы. Более того, у меня была ситуация, когда достаточно патриотически настроенный человек в беседе, в комментарии говорил: «Я не славянин, я русский». И вот на тот момент я не знала, мне плакать или смеяться, потому что, собственно говоря, именно вот эта манипуляция с этим словом и с его похожестью на английское слово slave, раб, оно приводит вот к тем огромным ошибкам, непониманиям, опять же, то есть манипуляциям с понятием, кто такой есть славянин. Поэтому, когда уже набралось большое количество вот этих вопросов, повторяющихся из раз в раз, пришло понимание, что надо эту тему раскрыть. При этом мы должны с вами оперировать теми фактами, источниками, которые существуют у нас на данный момент. А именно, если еще лет 20 назад у нас не было возможности читать книги там, во французской или британской библиотеке, то сейчас эта возможность есть. То есть у нас есть наши возможности расширились, и мы сейчас на основании определенных источников, которые вам укажу, расскажу, мы попробуем эту тематику поднять и раскрыть. Но в первую очередь мне хочется начать с того, что все греко-римские писатели, отображавшие жизнь потомков скифов, описывая галлов, кельтов, германцев, славян, несмотря на постоянную язвительность и озлобленность по отношению к этим народам, всегда сообщали и обращали внимание на то в своих рукописях, что рабство для этих варваров, в кавычках, хуже смерти. Я попрошу поставить четвертую картинку. Любителям изобразительного искусства и историкам известна потрясающая скульптура «Гал, убивающий свою жену, себя и свою жену», известная также как «Гал Лудовизи». Это классическому образцу. И вот когда я вижу это изображение, честно говоря, вот мурашки буквально по коже бегут, трагическая сцена, озеркаливание истории в камне. смятение, сострадание и ненависть к поработителям вызывает вот лично у меня это изображение. Это визуальное изображение. Теперь перейдем непосредственно к греческим историкам. Тацит. Тацит умер в 120 году, начало II века. Так писала Германцев. Цитата. Как рассказывают, неоднократно бывало, что их, уже дрогнувших и пришедших в смятение войскам, не давали рассеяться женщинам. То есть этого плена для себя воины, для германцев, еще нестерпимее, когда дело идет о женщинах. То есть речь о плене, рабстве по отношению к себе, также по отношению к своим женщинам, женам, матерям, была трагична в миропонимании германцев. А картинка пятая, пожалуйста. Лев Дьякон, это у нас 10 век, цитата. О тавро-скифах рассказывают еще первое, и таким образом сами себя убивают. Они поступают так, основываясь на следующем убеждении. Убитые в сражении неприятелем, считают они, становятся после смерти и отлучения души от тела рабами его в подземном мире. Страшась такого положения, гнушаясь служить своим убийцам, они сами причиняют себе смерть. О каком рабстве можно говорить? Гай Аполлинарий Сидоний, 5 век нашего века, в одном из своих произведений, или, скажем правильно, писем, которые он направил римскому императору, он вспоминает, что там со скифской свадьбой. Картинка шестая – это скрин из этой книги, и наверху подчеркнуто желтым именно о том, что это речь о скифах, а не ком ином. Цитата, перевод на русский язык. «По воле случая с холма у берега реки донеслось эхо брачной песни варваров. Среди скифского танца и хора желтоволосый жених венчался с юной невестой такого же цвета кожи». Но здесь важно другое. Дальше Сидоний вот этих самых гальских скифов. И вот что он очень интересно пишет. Цитата. «Если им случается быть...» Ольга, у тебя пропадает связь. Да, я видела, почему-то пропадает. Все восстановилось? Сейчас появилось, да. Тут и пропадаешь. Хорошо, да. Я иду дальше. Еще раз цитата из Сидония о гальских скифах. «Если им случается быть подавленными числом или удачей на земле, смерть может настигнуть их, но не страх, непобедимые. Они стоят на своем, и их мужество едва ли превосходит их жизнь». Еще одна цитата. Маврикий стратег писал: «Племена славян и антов сходны по своему образу жизни, по своим нравам, по своей любви к свободе. Их никоим образом нельзя склонить к рабству или подчинить своей стране». Здесь уже непосредственно все то же самое, только о славянах. Есть еще множество других древних свидетельств о том, что славяне, русы и другие потомки скифов, расселившиеся по Европе, предпочитали смерть, плену и рабство. Так было, так есть, так будет. Но тогда какое отношение имеет гордое имя славянин к английскому слову slave – раб? Никакого. Вот вообще никакого. Игра букв и точка, и только... И сейчас я вам попробую конкретных фактов это доказать, что никакой связи между этими двумя словами нет. Первое и самое важное. До VI века, до того, как греко-римляне встретились со славянским народом на севере, они вообще не знали этого слова. То есть в их лексике, в греко-римской, латинской, не было слова «славянин». Оккупанты с югов не были знакомы с таким народом. Стало быть, и этого слова в греко-римском языке не было. Рабовладельцы Рима и Греции пользовались словом «сервус». И даже познакомившись в VI веке со славянами, они продолжали пользоваться в своих записях словом «сервус». Да, славяне в ходе войн попадали в плен и рабство, так же, как и воины других народов. Но, повторюсь, в вхождении было слово «сервус». А вот взгляд с другой позиции по отношению к другим пленным и рабам. Согласно той же повести временных лет, Святослав после победы над византийским императором, цитата, «забрав у греков много добычи и пленных без числа, увел их на Русь». И судя по сохранившимся свидетельствам, пленных греков довольно часто водили на Русь. Ну, вспомним хотя бы щит Олега, прибитый на врага Константинополя, и, соответственно, победа над греками именно в этой битве. Но русское рабство не чета римскому, это другая тема разговора. Вплоть до X века славяне, росы давали прикурить греко-римлянам, о чем свидетельствуют византийские источники. В 988 году Ольга принимает от греков христианство. Опять мир да гладь, да, Божья благодать. Ни у кого нету даже мысли назвать раба и названием или именем Слав, Славу. Картинка 7, пожалуйста. Вплоть до XII века славяне активно борются с франским нашествием и насильственной христианизацией в Европе. Сейчас я вам говорю о западных славянах. Да, судьба западных славян часто трагична. Под натиском франско-ватиканского насилия многие из них теряют свою индивидуальность, происхождение, язык. Может быть, именно в это время и появляется русская поговорка «Ивана, забывшего свое родство». Как то славяне Фландрии, Голландии, Швейцарии, Австрии, Германии, которые онемечиваются. Но и в XII веке в хождении нету слова «слейв» или «слав», которое отождествлялось бы со словом «раб». На данный момент таких источников и свидетельств нету. По-прежнему используется слово «сервус», то есть мы говорим уже о XII веке. В Англии, вот сейчас вы видите изображение у вас на экране, употребляется староанглийское слово «део», имевшее место также в протогерманском, как «део», «деус». Позже это в среднеанглийском это слово стало, приняло форму как «део». Тогда опять же вопрос, когда в письменных источниках впервые встречается слово «слав» не в отношении народа, а в отношении человека несвободного. Если вы возьмете этимологические словари, особенно иностранные, наших-то не больно много пишут, вот, то все иностранные словари указывают на то, что слово имело хождение во французском и латинском, но в каком значении и когда оно приобрело иную смысловую нагрузку, остается за рамками этих словарей. Никаких источников, никаких доказательств они не говорят. Они просто отождествляют слово «слав» и «славянин». Вот вообще никакой дополнительной информации. Верь на слово, словоблудие. А пока нам ясно, вот до этого момента наше обсуждение одно. Слово «слав» стало использоваться в значении «раб» в очень поздние исторические времена. Давайте попробуем проследить, когда. Словарь английского языка, американский словарь английского языка, несмотря на словоблудие в абзацах по поводу слова «слав», дает некоторую дату. Он говорит, что значит, слово «slave», «слав» впервые появляется в английском языке около 1290 года как «slave». Опять же, непонятно, откуда это взялась информация, никаких указаний на источники, но надо сказать, что английский оксфордский словарь пошел дальше и указал эти источники. Это, пожалуй, единственный этимологический словарь, в котором указаны не только источники, но и цитаты из источников, в которых указаны эти слова и в какой форме и как они употребляются. Вот мы сейчас поработаем с вами с этим словарем. Итак, английский оксфордский словарь помещает под 1300 годом, фиксирует первое свидетельство использования слова «slave» или «слав». Не в контексте названия народа, а в ином значении. Это свидетельство относится к средневековому сборнику, он называется «Ранние южные английские легенды», где слово «склейв» используется в значении «пленник». В Бодлианской библиотеке хранится самая старая рукопись южноанглийских легенд, написанная в конце XIII века. Легенда представляет собой сборник стихотворных изложений житий святых, написанные на южных диалектах среднеанглийского языка с конца 13 по 15 век. И это касалось рассказа или легенды о святом Томасе Беккете, который жил в начале 12 века. Фраза у вас на экране, картинка 8. Я ее читать не могу, потому что южноанглийский средневековый акцент, наверное, должен присутствовать. Вы видите, там обведено это слово. Суть текста заключается в том, что отец Томаса по имени Гилберт, будучи купцом, оказался в Палестине, где был взят в плен. И вот это именно слово «склава» и относится к этой ситуации, что он в Палестине оказался в склаве, и в него влюбилась сарацинка. И вот их общий ребенок Томас Бекет, или Бекет, став священником, потом был убит и причислен к, лицу, к лику святых. Собственно говоря, об этом и есть этот текст. Итак, это самое первое зафиксированное упоминание использования слова «склейв», и оно применено не к народу, оно применено к пленнику. Это даже еще не означает слово «раб», это именно пленник. В этом самом первом письменном зафиксированном упоминании слово «склейв» относится к англичанину. Обратите, пожалуйста, друзья, на это тоже внимание. И он не раб по тексту, а пленник, который, к слову, потом из плена бежал и вернулся назад в Лондон, где и умер. В современном английском переводе данного текста, кстати, написано это в Оксфордском, этом самом словаре, используется слово «эптив», по-моему, я правильно произнесла, что соответствует значению «пленник» или «в плену». То есть это английское слово, а обозначает именно «плен». И это слово «склейв» переводится как «пленник». Итак, впервые данное слово зафиксировано в британском источнике. Оно относится к британцу, носит смысловую нагрузку пленник, пишется в корне через «ск», «склейв», «ск», сочетание, и, соответственно, оно относится к самому началу XIV века, 1400 год. И теперь бы мне еще хотелось провести такие параллели. У нас, к сожалению, часто выстраивают линейную историю и не делают 3D-картинки, что было в это же время параллельно в других, значит, исторических парадигмах, народах, культурах и так далее. Давайте посмотрим, что в это время происходило на Руси. В то время, когда в Англии создается данное житие святого Бекета, на Руси входит в силу ордынское иго. Нашествие Батыя на территории русских княжеств первое относит к 1237 году. То есть даже это еще за 50 лет до того, как это слово всплыло в английской литературе. Но русичи, взятые в плен, это очень важно, ребят, русичи, взятые в плен ордынцами, нужны самим захватчикам. Ремесленники, строители, мастера, белые женщины ценились в Орде. По прошествии совсем небольшого короткого времени, историки это отлично знают, русским князьям удалось договориться с ханами, и они стали платить им есак, ям и тамгу. Нападения и уводы в плен были сведены к минимуму, и это принципиально важно. То есть рабов с этой территории, проданных в рабство через ордынцев, скажем так, их, если оно и было, то это было минимальное количество. Поэтому говорить о славянах как рабах на европейском работорговлическом рынке нет предпосылок. К тому же ордынцы воевали с Русью, а этот этноним уже основательно вошел в употребление в те времена. Причем тут слово «славянин», причем тут «слав». Общепонятийно славяне оказывались в рабстве с той же чистотой, как и любой другой народ Европы, Ближнего Востока или Африки. Кстати, с 8 века, может, кто-то интересовался этим, арабы стали активно заниматься работорговлей населения из Африки. То есть появляются негры-рабы. А с началом крестовых походов сами арабы-сарацины стали основной статьей торговли на рынках рабов, благословенной в кавычках, верующих Христа в Европе. Кстати, процент рабов сарацин составлял в среднем 50% от общего числа продаваемых. И эту информацию я взяла в книге господина Лучицкий Иван Васильевич, издание книги 1886 год, перевод французского текста. Повторюсь, самое первое использование на письме слова «склав» фиксируется в английском источнике в самом начале XIV века, 1400 год, и по отношению к плененному англичанину. Идем дальше. Следующее упоминание «склав» в литературе английский оксфордский словарь фиксирует по дате 1513 год. А это, друзья, 200 лет спустя, 1513 год, в переводе «Энеиды». Вот англичане решили перевести «Энеиду» Вергилия на английский язык. Картинка 9, пожалуйста. Гевин Дуглас сделал в 1513 году первый полный перевод латинского текста, в котором есть такое предложение. Я его читать не буду, оно у вас вторым абзацем идет в представленной картинке. Значит, в начале первый абзац – это сам текст на латинском языке из «Энеиды», в середине перевод на английский, внизу перевод на русский язык. И вот в этом переводе на английский употребляется слово «склейвис». Самое любопытное и, наверное, для меня удручающее заключается в том, что, оказывается, русский перевод был сделан не с латинского текста, а именно с английского перевода. Потому что в латинском тексте используется слово... В латинском тексте используется слово «два раза по шесть». Англичане переводят слово «двенадцать». Также в английском переводе, в латинском тексте говорится о пленниках, «каптивоске». Я не знаю, мне здесь что-то неплохо видно, у вас, наверное, в тексте лучше видно. То есть, опять же, это слово, которое обозначает пленников. Но англичане перевели это слово как «раб». В русском переводе звучит тоже слово «раб». То есть, в общем-то, очень обидно и печально, что наши переводчики делают переводы не с оригиналов. Отсюда попадаются такие очень глупые, нелепые ошибки. Итак, в латинском оригинале стоит слово «каптивоске», что можно перевести как «пленник». И, кстати, именно это слово «каптивый пленник» до сих пор употребляется в английском языке. Странно, что слово «склавис» употреблено в переводе «Энеиды» – латинская история покорения троянцами просторов Италии. То есть связи со славянами как народом мы вновь не просматриваем. Это слово относится к троянцам, которые пытаются селиться на территории Италии. В первом случае склавом называют англичанина, во втором случае спустя 300 лет склавом называют троянца. Картинка 10. Следующее упоминание склавы английский Оксфордский словарь относит к 1515 году. Англичанин лорд Бернес переводит очень популярный на то время французский рыцарский роман о дюке Гионе из Бордо. И там вы можете сверху тоже видеть эту фразу, где используется слово «Славы». Эту фразу можно перевести как «это рабыня, христианка, что мы купили в Домиете». Исторический подтекст, буквально справкой. Домиет – это портовый город в Египте на Средиземном море, в дельте Нила. И пятый крестовый поход был в Египет, это 1218 год. И после годичной осады крепостоносцам удалось захватить этот город-порт. Соответственно, у нас получается, что речь идет о некой женщине, которая была взята в плен в Египте, которая, к удивлению для рыцаря, оказалась христианкой. И в этом случае склавы – это некоторая женщина из Египта, оказавшаяся в плену. Опять возникает вопрос, при чем тут славяне? Какое отношение слово имеет латинско-английское «склейв» – «склавы» к славянскому народу? И вот что любопытно. Согласно английскому Оксфордскому словарю, начиная со 2-3-16 века в слове «склавы» удивительным образом выпадает буква «к». И уже используется вариант «слава» или «слейв». А само слово приобретает основную смысловую нагрузку. Понятийный пленник становится грубым раб. Пожалуйста, картинка 11. Так, под 1524 годом приводится первый такой пример в рассказе об осаде султаном Сулейманом госпитальерской крепости на Родосе, о том, как рыцари ту самую крепость сдали. И смысл этой фразы, которая... Нет, не это немножко раньше. Картинка 11. Ладно, потом разберемся. Так вот, в этой фразе, смысл фразы сводится к тому, что защитники не хотели становиться славы с врагами, рабами врагов. И опять же, это слово «слав» употребляется в отношении к крестоносцам. Но здесь оно же получает дополнительную нагрузку, это уже не пленники, это именно рабы. И крестоносцы не хотят попадать в рабство к султану. Работая с голландскими источниками, писавшими о славянах на берегах Рейна, я проследила написание этого этнонима во всех славянских источниках, древнейших, еще до того, как в английских источниках стало употребляться слово «склей». Так вот, по отношению к славянам Голландии, голландские источники употребляют слово «слейв», «славянин» из большой буквы. То есть это очень важно и принципиально. Может ли это означать, что параллельно существовали два слова, очень похожие друг на друга по написанию, но разные по значению? То есть слово «склейв» с маленькой буквы и слово «слейв» с большой, то есть «пленник» и «славянин». Похоже, именно так и обстояли дела, и я сейчас к этому вернусь и попробую объяснить, почему это просто случайное совпадение. То есть мы с вами выяснили, что до 16 века это слово вообще не употреблялось в литературе. 16 века оно употребляется, и мы приходим к мысли о том, что существовало два параллельных слова, похожие друг на друга. Слейв как славянин и склейв как пленник изначально, трофей, которое перешло потом позже в значение раб. Давайте мы этот момент с вами проследим. Но, значит, до этого давайте опять же сделаем 3D-картинку и посмотрим, что в это время происходило на других территориях Европы, в частности, в славянских землях. Как я упоминала выше, в английском языке слово «пленник» в написании «склав» появилось только в самом начале XIV века, 1400 год, первое упоминание, в единственном экземпляре. И только через 200 лет, начиная с 1513 года, 16 век, этот вариант слова начинает активно использоваться и все больше переходит в значение от пленника в значение раб. Еще раз, слово «склав», а позже вариант «слав», очень похожие на слово «склавянин» начинают использоваться в английской литературе в языке только с XVI века. То есть, когда часть славян Западной Европы уже были покорены Ватиканом, я говорю в частности и о восточных немцах, которые тоже на самом деле славяне, тогда сербское государство, охватывавшее к XIV веку почти всю юго-западную часть Балкан, оказалось в зависимости от османов. Окончательно Сербия была завоевана турками в 1459 году, а османы не стеснялись продавать людей в рабство. И когда Русь бодалась с Ордой, никто в это время не смел называть словом «славянин» людей, попавших в рабство. Этот термин именно в таком написании появился в литературе только в XVI веке. Почему? Потому что «слав» и «славянин» не имеют отношения никакого друг к другу. Картинка 12. Это как раз вот с перечислением событий, которые происходили на Руси. Давайте посмотрим, что сейчас, что происходит в это время среди восточных славян. Нет, это не та картинка. Предыдущую, пожалуйста, поставьте картинку. Да, вот это, спасибо. Важно, что именно в начале XVI века на Руси, то есть восточные славяне, начинаются тектонические изменения, приведшие к возникновению царства российского. Давайте вот тезисно. 16 век, появляется впервые слово «славянин» уже осознанно. Что в это время происходит на Руси? Иван III прекращает выплату дани Орде, 1472 год. Спустя 8 лет после стояния на Угре заканчивается период ордынского ига на Руси. Спустя 20 лет, 1500 год, под власть Москвы начинают объединяться русские князья и русские земли. 1503 год. Все, нас Восток уже не интересует. Московское войско одержало победу над ливонскими рыцарями. Более того, Ливонский орден обязуется выплачивать ежегодно дань Москве. 1526 год. Внутренняя и внешняя политика Москвы настолько успешна, что посол императора Максимилиана Сигизмунд фон Герберштейн, который уже второй раз прибывает в Москву, официально ратовать за мир в Москве с Литвой, неофициально пронюхивает и докладывает на Запад, как обстоят дела в московском государстве. 1547 год. Иван IV Грозный венчается на царство и принимает титул царя и великого князя всея Руси. Титул царя практически равнозначен, равносилен титулу императора. То есть, представляете, какой шок был для западников? То есть Русь становится сильным самостоятельным государством, в котором Запад видит своего конкурента. Запад боится набирающих силы и влияния русских князей, царей. Со славянами Руси считаются, что приходится как раз на начало XVI века. И именно в эти годы, годы расцвета российской государственности, в английском языке слово «склав» занимает свою позицию. То есть соотнести странность этого слова со славянами Руси не получается никоим образом. Это возможно только в одном варианте, в соответствии с ярким выражением, устоявшимся в народных массах. Англичанка – гадь. То есть это было возможно как вариант, какой-то такой политический подтекст. Хотя это, скорее всего, конечно, уже шло фоном по отношению к этому слову. Я вам сейчас предложу другой вариант, более историчный, как мне кажется, но, скорее всего, сложились эти два варианта вместе. Почему я так читаю, вы поймете потом по тексту. Не исключаю, что, повторюсь, оба варианта могли наложиться друг на друга. Итак, что же происходит в это время? В это время новая беда потрясла славянский мир, когда славяне Руси стряхивают с себя гнет Орды, другая Орда османская в это время подминает под себя славян южных. Турки – это не монголы, османы не брезговали работорговлей, но предложение стимулировалось спросом. И вот здесь вот потрясающая вещь, которую, я думаю, многие наши зрители, слушатели не знают. Спрос существовал в Европе на рабов. В христианской Европе был спрос на даровую рабочую силу в 15 веке. То есть уже, скажем так, в позднем Средневековье, в христианской Европе, в лоне добродетели всего хорошего против всего плохого в 15 веке поощрялось рабство. И поощрялось оно, между прочим, в том числе и церковью. Только хочу обратить внимание, что к концу 15 века, когда северо-западные Балканы практически целиком оказываются во власти турок, работорговля в Европе уже сошла на нет. То есть расцвет работорговли в Европе – это середина 15 века. А Балканы оказались под османами к концу 15 века. Поэтому те захваченные в плен народы, разные народы, в том числе и славяне, продавались уже османами по большей части в Египет. Дальше. Не забывайте, что в это же время открывается Америка, 1492 год, 15 век, и переход к массовой работорговле африканцами в это время. Слово «слав» входит в активное потребление вместо слова «сервус» именно в это время, когда начинается сначала попытка вывоз рабов из Америки. Вы знаете, это не случилось. Аборигены Америки не готовы были становиться рабами белых людей, поэтому начался ввоз рабов в Америку. Итак, вы видите, да, то есть когда мы смотрим на историю линейно, она нам непонятна. Когда мы смотрим ее в 3D-размере, то у нас выстраивается совершенно другая картинка тех событий, которые происходили в то время в мире и вот конкретно по нашей теме арабства. Итак, работорговля в Европе в позднее Средневековье, середина 15 века. Итальянские купцы, генуэзцы, венецианцы официально занимались торговлей живым товаром, перекупая рабов у османов. Крестовые походы, затем несколько пандемий черной смерти, пронесшиеся по Европе, выкосили местное население. Работать и платить дань власть держащим стало некому. В Руссельоне, поговорим сейчас об этом районе, это юг Франции, во многих селах население уменьшилось наполовину, и об этом также есть свидетельство. То есть работать на земле было некому, происходило закрепление крестьян за землей, другими словами, по-нашему, закрепощение. Но мы говорим о крепостном праве, а рабство в Европе существовало, включая 15 век. Крестьяне требовали повышения оплаты труда, отмены крепостной зависимости от феодала. Могли ли пойти на подобные шаги души владельцев? Нет. А знаете почему? Потому что приобретение рабов было дешевле, нежели повышение оплаты труда собственных крестьян. Итак, работорговля в Европе получает второе дыхание в 14-15 веке. Цитата из книги Лучицкого 1886 года. Все, что не принадлежало католическому миру в римской церкви, считалось уже по тому самому подлежащим рабству. То есть все, что не римское, то по определению должно стать, может быть, куплено в рабство. Бруталис, француз, на которого ссылается российский писатель, историк, приводит указ одного из арагонских королей от 1445 года, где это мировоззрение приводится с необыкновенной резкостью. Рабство провозглашается делом естественным, а сарацины и иные люди подчинены рабству по своей природе, так гласит Тукас, провозглашавший полную законность, естественность факта даже крайнего угнетения раба. Мне нужно было об этом сказать, о том, что рабство процветало в это время в Европе, но опять же к славянам оно не имело никакого отношения. Почему? Потому что в нотариальных актах того времени даже в Руссельонских, и это середина 15 века, в которых даже присутствуют рабы, которые названы русскими, эти люди называются сервус. И слово «слав» здесь не употребляется по отношению к людям, оказавшимся в рабстве. И это очень важно, принципиально. Да, русский или невольник, невольница даже стоили дороже, чем, например, остальные невольники, попавшие на европейский рабовладельческий рынок, работорговный рынок. Да? Значит, русский, например, пленник стоил 100 ливров против 50 ливров за того же, например, сарацина. Но это не дает поводу думать, что слово «славянин» в этой связи могло стать синонимом слову «раб». Процент невольников славян в соотношении к другим несчастным был невелик, что не давало никакого повода перевести этот этноним мужественного, сильного, храброго народа в разряд понятийного значения «раб». Это чушь и только. Я повторюсь, в тех же нотариальных свидетельствах о купле-продаже стоит слово «сервус», но не «слейв». Даже если предположить, что вследствие османской колонизации славянских земель и народов количество невольников славянского происхождения увеличилось, оно составляло незначительный процент от общего количества людей, оказавшихся по той или иной причине в неволе. Нет прямой связи или прямых указаний на связь и происхождение одного слова от названия другого. Это всегда было только предположение, тому нет никаких доказательств. Спекуляции ведутся исключительно на том, что два слова похожи друг на друга. Тогда каким же образом соизмеряются все-таки эти два слова «славянин» и «слейв»? Опять же, я говорила выше, повторюсь, случайное совпадение в написании. Вы обратили внимание, что сами славяне называли себя «словени» или «славяне» без буквы «к». Также они называются в голландских хрониках «славяне», которые констатируют историю славян на землях Рейна. «Склавяне» – это изначальная и характерная особенность написания в греческом и латинском языках. Пожалуйста, картинка 13. И как можно сделать выводы из этого? Именно в этой особенности написания слов и лежит объяснение того, как одно латинское слово, потеряв букву, превратилось в название народа, который стал ассоциироваться с состоянием зависимости. Дело в том, что на это, кстати, на это обращают в первую очередь германские лингвисты, в германских этимологических словарях именно имеется, то есть там нету прямой переводки, что славянин и слав – это два тождественных слова. Там и предлагается другой вариант, приинтереснейший. Так вот, немецкие, германские лингвисты обратили внимание, что в старогреческом языке существовало слово «скелево» или «скелео», что означало «я беру военную добычу». У вас на экране вы можете глазами проследить то, что я зачитываю, потому что на слух воспринимается эта информация тяжело. Существовала еще византийская форма, которая выглядела так. «Скилао» или «скелево», «скелево», что означало «раздевать врага, добывать добычу или трофей». Мы говорили выше, что греки не знали буквы сочетания «сл». Это доказано лингвистами. У них в корне нет ни слов с корнем «сл». Они вставляют между двумя этими буквами букву «к» или «си». Они не могли писать «словени», а только «скловени». Но у них уже было похожее слово. «Скулао», «скулаво» или, простите, «скилао», «скилево», что имело значение «добыча», «трофей». То есть это то самое слово, первое, которым употребляется в английской, помните, я вам говорила, 1300 год, именно как пленник, как трофей употреблялось это слово, которое стало в английском калькой с греческого, которое обозначало изначально, опять же, слово «добыча», «трофей». Немецкие лингвисты, я их у вас на экране, вы можете посмотреть, поискать по именам этих людей, обратили внимание на латинское «склавус», которое произошло от вторичной формы «скилавус» и происходит от византийского «скилево». То есть в латинском и греческом языках параллельно существовали очень похожие друг на друга слова. Это «склав» как «славянин» и «скилево» как «трофей». Поэтому форма слова «склав» именно как «пленник», «трофей» стала употребляться в английском, немецком и французском языках, но никоим образом не подразумевая в этом слове название народа с Востока. Если речь шла о народе, то слово всегда писалось заглавной буквы и, как правило, без буквы «К». Начало XVI века, мы говорили, 1513 год в английских источниках, по непонятным причинам, пока непонятным, из слова «пленник» «склав» выпадает буква «К», и оно превращается в форму «слав» и закрепляется на письме. Происки злопыхателей я не исключаю. А может быть и случайное выпадение буквы, которые не стали сознательно исправлять, и мы получили то, что получили. Ну и что породило, соответственно, ошибочное этимологическое предположение. Вывод. Германские лингвисты честно защищали доброе имя славян, указывая на то, что с этим словом проводят манипуляции, и что латино-английское «slave» только визуально походит на слово «слав», «слава». Слава наших предков не дает спать злопыхателям и славяно-ненавистникам. К немецким лингвистам отечественные историки не прислушались. Зато в наших пенатах заросли, окрепли и громко каркают людишки, которые готовы продать и честь, и достоинство, и славу за 30 серебряников, махая флажком славянина-раба якобы. Но судьба этих предателей и глупых, нелепых людей нам известна. Очень большой получился ответ на вопрос, но он был очень нужен, он очень необходим был. Я так много видела информации неверной, лживый изначально, и даже когда готовилась я к сегодняшнему эфиру, сейчас, Виталий, одну секундочку договорю, я была потрясена, когда я вышла, я даже скажу, на Дзене, был такой сайт, то есть там человек рассказывает, что слав и славянин – это есть одно и то же, при этом он ссылается на какой-то там источник, причем я отлично знаю, что в этом источнике нету этого упоминания, на всякий случай еще раз ищу, нету, но человек выдает свои мысли за некие идеи, которые он подчеркнул из какого-то источника, причем греко-римского, и тем самым пудрит людям мозги. Я считаю, что это просто чудовищно, и такие вещи должны быть наказуемы. Нет, не могу сейчас это прям резко найти, может быть, буду отвечать на следующий вопрос, отвечу. То есть эта тема просто зрела, ее нужно было поднять и о ней рассказать. У меня пока все. На этом все. Да, Ольга, благодарю за столь подробный ответ. Очень интересно было послушать вот эту филологическую, да, игру слов, как вообще в истории это слово, то есть подменили, вот, как на этом манипуляции проводят различные. Потому что, ну, в принципе, это вот еще интересно, кстати говоря, может ли разница заключаться, допустим, в образности языка, ведь русский язык – это образный, то есть он ничего, ну, как бы вот если по буквице слово «славянин», да, раскладывать, то есть он даже и близко там, ну, «слейв» там не стоит, то есть там вообще смысл другой, там «люди», то есть получается «славянин» – это слово, «люди», «асы», «веди», то есть это люди, ну, как бы боги, живущие на земле, объединенные общим словом, то есть общим языком, традициями, да, и «я-ин» – это который еще и про духовность тут говорит, очень духовные люди. Вот, поэтому, ну, наверное, да, вот правильно ты очень хорошее дело делаешь. Есть такое понятие, это эминация, то есть возвращать вещам, явлениям исконный смысл, исконный, так скажем, изначальный смысл. Вот так, ну, давай приступим ко второму. Второй вопрос у нас, в принципе, вытекает из первого тоже, да, тут вот вопрос такой, как правильно все-таки говорить «словяне» или «славяне»? Значит, оба слова будут правильными. И «словяне», и «славяне» – это тождественные слова, которые происходят один из другого. Давайте мы эту сейчас ситуацию разберем, и я поясню, почему я так считаю, надеюсь, я вас убедю в своей мысли. Итак, вначале было слово, и это первая строка из Евангелия от Иоанна. И это слово сохранилось у нас, у славян, ибо славяне сохранили слово, которое было Богом. Это тоже из Библии. Давайте рассуждать с холодным рассудком и логически. Если до строительства Вавилонской башни все люди говорили на одном изводном языке или языке Бога, говорили словом Бога, словами Бога, которым у нас Бог научил, да? Но мы сейчас говорим о именно логическом построении цепочки. Итак, если представить, что все люди говорили на одном языке, то по разделению на 72 языка народа, согласно повести временных лет. А мы знаем, что в старорусском языке народы назывались языцы, то есть на 72 языцев, языка народа, должен был сохраниться или быть один народ, который сохранил исконный язык, исконное слово, на котором говорили предки. И этот народ мог себе взять название, которое можно перевести так, сохранивший или ведающий слово Бога, то есть словение. В полном собрании русских летописей славяне всегда пишутся через О, словение. В другом произведении, в сказании о Словении и Руси и городе Словенске, ведется история потомков скифов с послепотопных времен. В этом сказании нет речи о Вавилонской башне, но есть рассказ о том, что потомки скифа, правнуки Иофета, у потомка скифа, простите, родилось пятеро мальчиков, в том числе, значит, не в том числе, а из них славян, рус, болгар, каман и истер. Дальше еще один свидетель, интереснейший, которого я уже цитировала однажды вам, но я процитирую сейчас в контексте нашей сегодняшней беседы. Это голландский историк, который, собственно, писал об истории Голландии, но приводит приинтереснейшее свидетельство о том, кем себя считали чехи или богемцы. Это Корнелиус Аврелиус в XVI веке в своей книге «Дивизия Кроник» в главе 20 пишет так, цитата. «Эти богемцы, повторюсь, богемцы чехи, да, как и другие смертные, которые утверждают, что они изначально очень древний народ и существуют уже с незапамятных времен». То есть эти чехи, да, славяне, существуют с незапамятных времен, считали сами чехи. Дальше цитата. «И они говорят, эти чехи, что они есть от рода славян. И говорят, что славяне были между тех, кто строил Вавилонскую башню после потопа, там, где множество языков и говоров появилось». И дальше приинтереснейшее повторение, интереснейшая подробность. Так они славянами называться стали, что значит имеющие полно или много слов. И оттуда они пришли в Европу и заняли там землю. То есть Корнелиус Аврелиус напрямую говорит, что чешские славяне или славяне-чехи богеми называли себя таким образом именно потому, что они после раскола единого протоязыка вот, сохранили вот это истинное слово, сохранили истинный свой язык. Там, где множество языков появилось, стали называться славянами, что имеющие полно или много слов. Но самое интересное, автор не знает, естественно, славянского языка, существование в нем слова слово, которое легло в основу названия народа, которое у него, кстати, пишется через А, славяне-богемцы. Ну, букву А легче в артикуляции, чем буква О. То есть русские летописцы держались этнонима словень, а голландский историк дал нам недостающее звено, почему они так назывались, да, потому что носили слово исконное, да, он объясняет это, почему народ так называется, но сам голландец пишет название народа через А. У него написано славяне, слава. Почему же голландец акр? Почему мы теперь зовемся славяне? И почему это слово также наше исконное имя, как и слово славяне? Три версии. Две, которые могут к третьей прилагаться запросто. Значит, первая, которая говорила, буква А легче в артикуляции, чем буква О. Мы говорим молоко, пишем молоко, но произносим, по сути дела, молоко. Да? Дальше, следующая версия. Греко-римляне, имея дефекты речи, здесь это, в общем-то, даже не сарказм, часто коверкали слова, имена варваров. Так, к примеру, русов они почему-то постоянно называли рутенами, сколотов скифами, и таких примеров множество. То есть, возможно, это была какая-то сознательная, подсознательная коверкание, изменение слов. Ну и третья версия, которая, в общем-то, более, скажем так, назовем это научная. К тому моменту, когда греко-римляне, которые в то время звались византийцы, столкнулись с северным народом, этот народ уже носил гордо два имени – славяне и славяне, где слово «славяне» имел общий извод со словом «словяне» и вытекал по смысловой нагрузке из понятия слова. То есть в основе слова «славянин» также лежит исконное слово «слово» через «о». Да, к сожалению, здесь такая как раз... И получается не совсем понятно, но я надеюсь, люди, которые внимательно слушают, понимают. То есть в среде славян появились, так, но не выделились, да, славяне. Это по-прежнему один и тот же народ, это по-прежнему одни и те же люди, но одни с буквы «о» в названии, другие с буквы «а». Немножко непонятно, сейчас я вам поясню. Для начала надо выяснить, что записали греко-римляне при встрече с потомками скифов, носителями истинного слова. И здесь я попрошу сейчас вывести самую первую картинку, где есть изображение написания этого слова греческими буквами. Согласно советским ученым, историкам Иванову и Топорову, цитата, наиболее древнее упоминание этого племени славян встречается у Птолемея. А Птолемей – это середина II века. Позже, в VI веке, у Иордана. Так вот, у Птолемея оно выглядит как совбивой. То есть древнейшее упоминание, если верить нашим историкам, у Птолемея, встречающего это слово, звучит как совбивой. Вспоминаются, кстати, те же чехи-богемцы, которые, как считается, происходят от кельтского племени бой, поэтому и богемцы. Очевидно, что Птолемей потерял букву «л», и должно было быть, по идее, словбивой, или словой, или словбой. Но он еще более-менее пытается передать смысловую нагрузку этнониму, в основе лежит именно слово, поэтому буква «о». Можно сказать, что Иордан первым меняет гласную «о» на «а». Ну или другой вариант, который я хочу вам предложить, и который имеет определенную доказательную базу, о чем ниже, заключается в следующем. В VI веке среди славян ходят уже два имени – и славяне, и славяне. Ибо все последующие греко-римские историки пишут в названии букву «а», причем они отлично знают, откуда происходит название этого племени. И также вставляют между «с» и «л», как я уже говорила раньше, букву «к». Поэтому они у нас, мы в их языке звучим как «славяне». Так как в древнегреческом языке нету слов с корнем «сл», опять повторюсь, первоначальное написание этнонима трансформируется в «скл», «склавяне». Пожалуйста, вторую картинку. И здесь написание слова уже согласно Феофилакту Симакату. Это у нас, если я не ошибаюсь, 7 век. И он уже пишет в 7 веке название народа как «склавеноны». «Склавенон». Видно это вот по выделенному слову. Его можно прочесть в оригинальном тексте. Прокопий также пишет слово «склавен», но у него написание там в различных интерпретациях этого народа, и каждый раз новое некое написание. То есть не могли долгое время определиться, как же это слово должно быть правильно написано среди вот греческих историков и писателей. Так является ли подобная передача на письме имени народа элементарной безалаберностью или, может, тому могла быть иная причина? А что, если предположить, что варвары-греки записали, греки-варвары записали имя правильно? В VI веке среди славян сформировалась и существовала подгруппа славян. Они ничем друг от друга не отличались. В обоих названиях был общий извод и общее начало, а именно слово-слово. И слово, и слава имеют общий извод, единое происхождение. Общий извод базируется не на однокорененности слов, а на слогах и сочетаниях букв. Это другое совершенно восприятие словообразования. И дальше, картинка третья. Согласно знаменитому этимологу Фесмеру, во всех славянских языках слово именно так и пишется, и понимается в смысловом значении, как слово. Но дальше, интересно, Фесмер пишет, что прославянское слово родственно также латышскому «слава». Если я не ошибаюсь, у вас должно быть на картинке, сейчас эти слова изображены, значит, визуально. То есть слово славянское родственно латышскому «слава» и также может иметь значение «молва», «репутация», «похвала». А также литовскому слову «слава», что является понятием «честь», «почесть», «слава». То есть у нас интересная вещь получается. Слово на балтийских языках имеет также и значение, да, а не только что-то говорить, но и молва, разговор, честь. А слава – это и есть слово чествование, восхваление кого-то или чего-то. То есть слово – это когда говорят правильно, исконно. А слава – это слово в честь, в похвалу, во славу. Бога славят, возносят его честь хвалебные слова, молитвы. Я надеюсь, вы понимаете то, что я пытаюсь до вас донести, друзья. То есть в балтийских языках честь, слава, хвала называются термином слова и соотносятся по смыслу с этим же термином. Поэтому нет ничего удивительного, что среди славян могли появиться славяне, что по сути есть одно и то же. Славяне чтили слово и несли славу своих предков и богов через слово. Восхваление молитвы и через славные дела. Подтверждение моих слов – два факта, один из которых вы отлично знаете. Чрезвычайно популярны в славянских странах имена с основой на слово «слава». Бронислав, Владислав, Славомир, Станислав, Родослав, Доброслав, Велеслав, а также Славут, Славор, уменьшительно ласкательная «слава». Никто не будет называть своего ребенка рабом, да, но это идиотизм полнейший. То есть это слово носило совершенно другую этимологическую и иную мировоззренческую нагрузку. Еще один факт, который, мне кажется, подтверждает мои размышления по поводу того, что слово и слава, это, собственно говоря, есть одно и то же, только приобрело еще дополнительную смысловую нагрузку. В Сербии есть удивительный народный праздник, и он так и называется – слава. Когда, кстати, я первый раз столкнулась с этим праздником, я первый раз вообще не понимала, что это такое и что сербы отмечают. Понимание пришло чуть позже. Так вот, этот праздник по-своему уникален. У нас он неизвестен, это чисто вот такой сербский южнославянский праздник. Как я полагаю, и другие исследователи полагают, этот праздник является отголоском древних и именно дохристианских традиций. Что же это за праздник? До принятия христианства у каждого славянского рода семьи было, соответственно, собственное божество. Но это мы все отлично знаем. В честь этого божества, как правило, это предок, пращур, в честь него один-два раза в год устраивали празднества, на которых собирались все вместе члены рода или общины. Суть собрания сводился к тому, что через словесную молитву, через совместное восхваление словом отеческого божества просилась у пращуров помощь и поддержка. Христианство не смогло запретить славословие предков и божеств, и тогда оно ассимилировало этот праздник, а родовые божества были заменены христианскими святыми. И вот произошло второе рождение этого праздника. Во время исламских гонений праздник славы приобрел новый смысл. Нам запрещают славить Бога, но мы можем славить наших святых, наших предков, кругу семьи или общины. Понятие «слава» и «слово» в этом сербском празднике вновь приобретает общий извод, который можно передать современным, даже не современным, а там, уже уходящим в небытие, прекрасным русским словом – «славословие», где «слава» и «слово» сочетаются в одном – по сути дела, имеет общую, единую смысловую нагрузку. Итак, я привела вам свидетельство того, что в одно и то же время в славянском мире могли сосуществовать два наименования одного и того же народа, которые взаимодополняли друг друга, были частями единого. Славяне и славяне. Когда греко-римляне в VI веке разглядели этот народ, они выбрали более простую для себя форму произношения его имени через «а». Затем вставили от себя тяну в виде буквы «К» и родили слово «склавение», что позже с их же легкой руки преобразовалось в «славяне», ибо историю нашей земли с хитропопом, упорством, вот позволю себе это слово, почему-то пишут иностранцы, а не мы с вами. И, кстати, я бы хотела обратить ваше внимание на одну интересную вещь, которую, значит, выяснила в процессе, опять же, работы над материалом. О том, что пишут истории иностранцы, а не мы сами, это очень печально, потому что даже когда наши отечественные историки очень скрупулезные, очень трепетные, пишут какие-то работы, пишут какие-то статьи, выставляют в их общее пользование. Я это увидела на своем примере. Я знаю это по примеру других авторов, с которыми мне приходилось работать, и чьи труды я тоже читаю. Так вот, есть такие хитрые писатели, которые берут целыми кусками прям цитаты из работ серьезных, скрупулезных, ответственных историков, переносят их в свои статьи и потом подают под своим именем. Недавно буквально на Прозе.ру тоже читала о славянах такого автора, который просто из моих работ, из нескольких статей, натаскал цитат из голландских историков и, не ссылаясь на автора, на первоисточник, значит, под себя подстроил эту статью. Я не занимаюсь ее выеживанием, я для этого и ставлю эти статьи для общего пользования. Но даже, не то что даже, нормальный историк, исследователь, а не просто попугай, он обязательно укажет источники, обязательно скажет, откуда он взял тот иной материал. Это нормально для историка, поэтому я говорю, есть историки, а есть люди, ну, занимающиеся альтернативной историкой. И это не одно и то же, не обижая никого. Историк всегда даст источник, обязательно даст свидетельство. Мы читаем Геродота, мы не знаем греческого языка. Значит, мы даем сноску на того автора и книгу, с которого мы взяли эту цитату. Мы читаем Энеиду Вергилия, мы не знаем латинского. Также и с голландским. Извините, в голландском источнике, а старославянский, даже в Google переводчике вы правильно не переведете. Поэтому, когда я вижу такие вещи, это очень обижает и в том плане, что ты прилагаешь колоссальное количество усилий, чтобы найти источник, его перевести. А приходят такие умные авторы, которые просто все слизывают и не дают возможность создать свою историческую базу, своих историков честных, скрупулезных. И я повторюсь, я говорю сейчас о себе, потому что я-то непосредственно с этим сталкиваюсь. Но это касается многих авторов, которые серьезно работают с историческим материалом. И это очень стыдно и обидно за наших, в общем-то, людей, которые пытаются... Но не пытаются скорее быть честными по отношению к своему читателю, слушателю, зрителю и так далее. Закрывая эту тему, мне бы хотелось сделать вывод по поводу славяне, все-таки или словяне. Славянский язык невероятно богат. Владея истинным словом и славой, славяне не боялись заниматься словотворчеством. И, к сожалению, у нас это умение отобрали, потому что у нас ввели понятие правил русского языка. И именно как только у нас появились правила, у нас прекратилось словотворение. Мы теперь не умеем создавать свои собственные слова новые, а берем какие-то мерзости из иностранных языков, которые вообще не ложатся на русский язык. Нам вот сказали, что надо не ложить на стол, а класть на стол. Скажите белорусу. Он все равно будет ложить на стол, потому что у него это идет от души, ему удобнее так говорить. Но у нас выстроили определенные правила. С одной стороны, может быть, это и хорошо, но с другой стороны, мы потеряли талант к словотворчеству. Последнее, по-моему, слово, которое было нами изобретено, это самолет, ну или, может быть, паровоз. Все остальное мы сейчас берем из иностранных языков. И мне кажется, это тоже большой стыд и позор для нас, для людей, славян, словотворцев. Слова «слово» и «слава» имели общее происхождение, на что указывают и советские ученые. Фасмер говорит, что все эти слова имеют исконно славянское происхождение и имеют хождение именно в этих формах во всех славянских языках. Нам неизвестно, почему греко-римляне выбрали форму «славяне», но именно она закрепилась в западноевропейской литературе. Мы же с гордостью можем называть себя и славянами, и славянами. И оба варианта будут правильны. Просто ближе нам стали славяне. После стольких столетий борьбы со злом, стяжав себе славу непокоренных и реальных поборников духа, добра и света, мы имеем право носить гордое имя славных словян. Ведущие слово словени и несущие славу слово славяне, ну это ли не прекраснейшие имена для родов и народов? Вот на этом бы я хотела поставить точку. и закончить свой рассказ и ответ на вопрос, так славяне все-таки или словяне. Оба слова правильно. Благодарю, Ольга, тебя за очень интересные ответы на вопрос. Вот, с твоего позволения тоже немножко вставлю, потому что тоже знаком вот как с буквицей, да, этим вопросом тоже меня волновал всегда. Вот, изначально во всех летописях писалось слово «славяне» через «ук», буквица такая, или звук «оук» означал. Вот, то есть это означало обращение к родовой памяти, устои, то, на чем стоим. Да? То есть ведь у славян всегда было единство во множестве, множество в единстве, да, или род, как говорится. Вот. А подмена, собственно говоря, на букву «а», ну даже не подмена, наверное, а просто так удобно было, вот греко-римлян, да, как раз-таки, произошла во время, когда Кирилл и Мефодий как раз-таки переписывали, они писания все наши, да, переписывали под христианскую, греко-католическую христианскую церковь, то есть заказ был такой. В то время-то они изобрели как раз церковно-славянскую азбуку. Вот, собственно, тогда они начали выкидывать из буквицы какие-то буквы, неугодные грекам, им трудно было произносить какие-то буквы, просто, как ты правильно сказал, да, и они просто поставили «а». Ну, в принципе, оба и «о», и «а», как бы, да, они, да, действительно правильные. Вот. Поэтому вот такое дополнение. Так, ну, я думаю, тогда мы перейдем к третьему вопросу. Третий вопрос у нас, так все-таки существует ли теория заговора в отношении истории славянского мира? Да, это вопрос большой, также большой, серьезный, как и все, которые мы сегодня обсуждали. И тоже назревший вопрос, и, ну, в силу того, что мы уже какие-то элементы, касающиеся этого вопроса, уже обговорили в начале нашей беседы, надо вот его рассмотреть широко и более глобально. Существует ли теория заговора в отношении славян и славянского мира? В принципе, мы можем это называть по-разному. Можем говорить теория заговора, можем говорить конспирология, можем говорить глубинное государство. Но, в принципе, это все название одного и того же миропорядка, который нам неизвестен, который находится за нашими пределами. И отрицать его было бы, ну, так же глупо и нелепо, как отрицать вот что-то, что есть над нами высшее, которое мы не можем потрогать руками, что не является, может быть, для нас материальным. Вы знаете, есть такая интересная притча вот в споре о том, существует ли Бог или нет, потому что мы же его не можем эмпирическим путем, по большому счету, познать, да, потрогать его не можем. То есть есть притча о двух младенчиках, которые сидят в животике у мамы. У них там тепло, хорошо, они в закрытом пространстве, разговаривают друг с другом. Один другому говорит: слушай, а ты слышал о том, что существует мама? Который говорит: нет, я об этом не слышал, я не знаю, я же ее никогда не видел. А первый говорит: а ведь она же существует. Да? То есть то, чего мы не видим и не знаем, это же не значит, что этого не существует. И когда мы говорим вот теория заговора, да, это слово, которое стало таким флажком, как красная тряпка, которая махает перед нами, но опять же говорим, хотите что-то спрятать подальше, положите это на видное место. Об этом надо говорить, и надо говорить, что это дело существует, и надо к этому относиться очень серьезно, ибо вся наша история связана, основана на том, что помимо политики, которая для нас зрима, и которую мы видим, которая делается политиками, есть другая часть, темная сторона этой политики, которая нас не ставит в известность, и которая проходит за рамки вот этих каких-то политических телодвижений. Почему это серьезно и важно знать? Потому что если мы будем это по-прежнему отрицать, то мы не будем понимать, кто есть наш враг, а главное, не будем понимать, чему и как учить наших потомков, какие рамки им уметь выстраивать в отношении с тем миром, с которым они сталкиваются. Сейчас я вам на примере нескольких исторических фактов скажу, покажу, надеюсь, докажу, то, что теория заговора по отношению к славянскому миру существует, и что это надо воспринимать очень серьезно. То есть исключительно вот с исторической точки зрения, но вот в первом моем факте, как бы подтверждении, мы все-таки возьмем современность, потому что попробуем выстроить цепочку от современных исторических событий, которые влияют на нас, которые вот имеют место быть вот прямо сейчас, и участниками которых мы являемся. И по эту цепочку мы ведем назад в прошлое, через время и через определенные географические территории. Вот смотрите, прямо сейчас мы находимся в состоянии недружелюбных отношений с нашими южными соседями, с нашими братьями, которые также являются славянами, как и мы, но на протяжении многих лет им вдавливалась система русофобии, ненависти к своему братскому народу. То есть мы говорим о том, и мы это знаем отлично, это обо всем везде говорится, о том, что людям промывали мозги, давая им понять, что они не такие, они другие, они не мы. Соответственно, их отделяли, отрезали от славянского мира. Это пример сегодняшнего дня. Каких-то там лет 20-30 назад у нас появился очередной буфер на западной границе в лице балтийских народов. Но если мы возьмем историю балтийских народов и их язык, то все говорят в унисон, что балтийские языки являются прямыми родственными языками, так называемым старославянскому или к изначальному индоевропейскому языку. То есть наибольшее количество связей можно найти именно между старославянскими и балтийскими языками, что говорит о том, что когда-то это была общность едина. Мы говорим о культуре прибалтов. Если вы посмотрите на народные праздники литовцев и латышей, это практически калька со славянских праздников, которые мы отмечаем вот и сейчас. Если мы возьмем просто даже того же Герберштейна, да, по-моему, я правильно произнесла, вот этого засланца при московском царском дворе, который рисовал карту России для западных своих покровителей. Так вот, он писал на Балтийском море, он так и подписывал территорию Рутении и, значит, Балтийское побережье. Но кто не знает, то Ватикан называл московского князя князем Рутенов и народ Московии Рутенами. Соответственно, не было никакой разницы между Рутенами Московии и Рутенами, жившими на Балтийском море. Давайте дальше пройдемся. Поляки. Поляков уже лет 300 загоняют в рамки русофобии, и из них вот просто русославяно-ненавистников воспитывают. При этом он остается славянским народом, они позиционируют себя как славяне, но где-то начиная с XVI века, ну, практически начиная с того момента, как их перевели на рельсы Ватикана, когда их романизировали, вот из этих людей начинают постепенно и продолжают до сих пор формировать вот эту буферную зону между Западом и Востоком, между всего хорошего и доброго, и варварским миром. То есть мы тоже видим, как и славян, по сути дела, уже на протяжении даже не десятилетий, а столетий делают людей, которые ненавидят своих собратьев, своих соседей, собратьев по Восточной Европе. Давайте дальше пойдем. Германия. Вот это сейчас мы вспомнили, спасибо Михаилу Задорнову, что, оказывается, в Восточной Германии вся была славянской. А ведь в 1953 году вышла последняя большая советская энциклопедия, где говорилось еще, писалось, были большие статьи о том, что восточные германцы – это славяне. А потом, после 50-х, мы резко это забыли. И более того, мы учились в институтах, в университетах, нам этого не говорили, нам не преподавали, что лужицы, поморяне, палабы, абодриты – это все, оказывается, были славянские племена, которые жили на территории Германии. Что стали с этим народом? Они мечели, романизировали, превратили в католиков и немцев, германцев. И потом эти германцы, в том числе из Восточной Германии, ходили в крестовых походах на куда? На восток. Да? Те же тевтонцы, те же, в общем-то, части ливонцев, в первую очередь тевтонцы, ходили воевать со славянами. А что произошло в прошлом году, в 40-х годах, когда Германия напала на славянские территории, на славянские земли? То же самое среди вот этих самых германцев. Фашистов была тоже огромнейшая, значительная часть людей с Восточной Германии, которые в своем происхождении являются славянами. И тем не менее план Барбаросса подразумевал уничтожение руками одних славян, уничтожение других славян. Да? Потому что людям уже вложили другие моральные, этические, культурные ценности, и многие из них просто не понимали, кто были их предки, не знали об этом. О том, что они не знали, можно говорить, а дальше мы идем на Запад, о славянах Голландии. Это вот сейчас всплыла информация, когда у нас появились возможности читать источники, которые раньше были просто нам недоступны. Оказалось, и я... Книжка, написанная несколько лет назад, вспомнить все, «Славяне с берегов Шейна, Масс и Шельды». Вот. И оказывается, что славяне жили в устье Рейна, оказывается, там был город Слафенбюрг, оказывается, эта территория называлась Словения до тех пор, пока франки не заняли эту территорию, не включили его во франское государство. Знают об этом голландцы? Нет. Возвращаясь к славянам Голландии, то есть, когда мы говорим о том, что предками голландцев были славяне, естественно, сами голландцы об этом ни сном, ни духом, все вычищено, вылизано, их мозг чист, как табула раса, то есть никто об этом ничего не знает. То же самое можем мы говорить и о жителях Фландрии, и вот в своей второй книге «Рутены Руси. Жители Бельгии и Франции» я также, значит, расследую вот эту историю с рутенами, которые, оказывается, назывались русами, в некоторых источниках, которые жили на приграничных к славянам территориях современной Фландрии, которые пересекали со славянами с Рейна, и которые, по сути, были людьми, ну, скорее всего, побратимыми, если нет, в общем-то, не являлись одними, ну, являлись потомками одного и того же рода. Вот. И тоже, что мы знаем о их происхождении? Да ничего не знаем. Мы даже в фландрийском истории вычеркнуто имя рутенов из их истории, то есть нет практически никаких упоминаний. То есть, опять же, возьмем тоже австрияков, которые также говорили когда-то по-славянски, потому что еще в XIX веке проходили исследования, и исследователи, лингвисты говорили о том, что огромное количество еще в XIX веке в Австрии встречалось топонимов, этнонимов славянского происхождения. То есть мы говорим о том, что, начиная с Запада на Восток, происходит постепенное уничтожение памяти в народах того же славянского происхождения, которым вычищает их знания о предках, меняет им язык, и в итоге мы видим, что это происходит все ближе и ближе к нашим границам. Также то же самое можно сказать, например, о скифах. Это второй пунктик. То есть мы о славянах, Западная Европа уже ничего не знает, о скифах. Нам постоянно скифов рисуют вот на участке там, Крыма и Северного Причерноморья. Более продвинутые исследователи рисуют там скифы до Каспийского моря, даже самые умные чуть дальше на восток от Каспийского моря. Но скифия занимала территории от океана до океана. Вот я вам покажу, буквально недавно вышла книга американского профессора Кристофер Бигфит «Скифская империя». Так он и пишет, что Скифия простиралась практически по всему евроазиатскому континенту. И то есть то, что опять же пытаются стереть из памяти людей о предках славянах, скифах, в том числе и славян. Вот у него есть карты, и я не знаю, видно ли читателям, скифия у него буквально с Корейского полуострова и до Дуная. Здесь, вот в этой книге, мы продолжаем эту тему от Дуная и до Северного моря, доказательство о том, что скифы проживали и на территории Атлантического океана. Но опять же, эта тема закрывается, хотя сам Бигфит, американский профессор, пишет, что в последнее время забралось очень большое количество материала, источниковедческого, и археологии, и лингвистических подтверждений того, что скифы жили на огромных территориях. Причем в своей книге он больше времени, ну, как бы, уделяет именно вот скифам, проживавшим территории Средней Азии, до Китая, ближневосточным скифам. Он также подтверждает ту мысль, которую я уже пытаюсь неоднократно донести до наших слушателей, что скифы не были ираноязычным народом. Это иранцы были скифоязычным народом. Так вот, у него там черному по белому об этом написано, объясняется, почему скифский язык не Ирана, не имеет никакого отношения к языку иранскому. Ну, а то, что скифов натягивают на тюркский глобус, это вообще глупость, ну, высочайшего уровня. Об этом даже, по-моему, нет смысла говорить. То есть мы, славянская тема у нас вычеркивается, о скифах не принято говорить, несмотря на то, что появилось огромное количество источников. То есть к чему мы ведем разговор? Мы ведем к тому, что историю скифов вычеркивают последовательно раз за разом из истории и из умов людей. Опять же, в первой книжке своей я просто взяла все голландские источники, писавшие о скифах, простите заговариваюсь, писавшие о славянах на территории Голландии. Я их просто выставила по порядку и проследила. Так вот, на самых древних источниках, вот там 13-14 века, славяне являются частью голландской истории. Они там описываются, их жизнь описывается, как они прибыли в Голландию, что они строили, как они жили. Появляется в 1517 году книга Корнелиуса Аврелиуса, где он к славянам добавляет еще батав. И вот у него уже два народа параллельно живут на территории Голландии. И вот после Корнелиуса Аврелиуса мы видим, что батавы продолжают существовать на территории, на прирейнских территориях, а славяне оттуда исчезают. Причем после него там два слова в книжке, после него в следующей книжке одно слово, а потом в следующей книжке вообще славян. Батавы остаются, а славян исчезают. Причем это прослежено на конкретном историческом материале. То есть о том, что существует некое нежелание рассказывать, поднимать вопрос скифов, славян, истории славянского мира, это очевидно, и мы должны для себя сделать выводы, что это есть, что у нас как бы, ну, пока он патетически, но есть враг, он есть, он был, есть и будет, но из всего этого нам очень важно, как мне кажется, сделать не только вывод, но и сделать целеполагание. То есть мы на этом выводе должны понимать, какая у нас цель. А цель наша заключается в том, чтобы мы сами научились разбираться в истории своих предков и научили этому наших детей, наших потомков, потому что если мы не будем им объяснять, что существует определенная система по отношению к нашему народу, по отношению к нашему миру, по отношению к нашей истории, мы всегда будем по-прежнему покупаться на мир, дружбу, жвачку, где жвачка – это стеклянные бусы. Мир, дружба, жвачка – это методичка, которую каждый раз нам втюхивают вместе с жвачкой, с бусами, и мы ловимся на эти вещи, потому что нам очень хочется дружить, мы любим дружить, нам нравится это делать. Но если у нас будет понимание вот этой ситуации, то у нас и будет целеполагание научить себя и своих детей, и своих потомков тому, что у нас есть проблемы, и их надо решать, и не надо складывать ручки, надеяться, что все пройдет само и рассосется. Мы должны сами заниматься этим и воспитывать своих детей в определенном ключе, а именно любовь к своей родине, любовь к своим предкам, которыми можно только гордиться, и любовь к своей земле, на которой ты вырос, родился, и которой предки тебе подарили. Вот как бы я так ответила на этот вопрос, и надеюсь, я была достаточно убедительной. Да, Ольга, благодарю тебя. Вот тоже, когда вот говоришь, что из славян делают врагов для своих же собратьев, вот, это на самом деле тоже очень древняя история, это не ново. Раньше в древности такое существовало название «мамлюки». Вот, дословно оно означает «воспитанные вдали от материнского очага». То есть из таких людей создавали армии, которые воевали против своих же. То есть как это, брали детей-сирот, которых, ну, из славянских земель, вот, воспитывали их в чуждой идеологии, чуждой традиции, создавали им все благоприятные условия, и всю жизнь говорили, что ваши настоящие враги живут там, в славянских землях. То есть, когда они вырастали, они шли из-за чуждого правителя, отдавали свою жизнь, воюя со своими же родичами. Вот. Ну, механизм здесь довольно-таки стандартный всегда от подготовки таких людей. То есть, сначала их отрывают от родных исторических корней, стирают родовую память о традициях и культуре, обрывают как бы родовую нить, а далее легко подменяют уже и фальсифицируют все ценности в нужном им русле и получают, в принципе, рабов, готовых действовать и умирать в их интересах. Да, вот Виталий, вы, кстати, очень хороший пример привели, прекрасный, согласна с вами совершенно, да. Так, ну, я думаю, на этом мы сейчас, у нас несколько вопросов есть, зачитаем вопросы без отбивки, наверное, тут всего два, здесь реплика у нас и один вопрос. Реплика: Павел Ордынский говорит, что города в тех местах на старых картах Руссел-Лиль, в наше время Брюссель, столица Бельгии. Вот такая реплика, есть что-то добавить, Ольга? Или ну, перейдем к вопросу? Вариант, да, да, мне добавить нечего. И вопрос от Анатолия Подкова. Иногда трактуют славяне, как вроде типа славы имеет, славы что-то. Имеет ли место такая формулировка? Ну, славы, да. Лава, как лава имеется в виду магнетическая, я так думаю, понял, славы, лава, магма. Вот слово лава, магма. Да. Раздельно с лавой написано. Да, я поняла. Вы знаете, с такой трактовкой я встречаюсь первый раз, Анатолий, слышу от вас. Здесь, наверное, нужно, ну, как бы, в большей степени к людям, которые занимаются разборами слов, вот именно по языковедению. Нет, я с таким не встречалась, и вот если спросить у меня, нет, я думаю, что все-таки это уже, ну, как это сейчас называют, народная этимология. То есть я бы не согласилась с такой трактовкой этого слова. Благодарю, Ольга, за ответ. На этом у нас вопросы на сегодня и реплики закончились. Наш эфир подходит к завершению. Благодарю всех, кто был сегодня с нами в студии. Благодарю всех тех, кто поддерживает Народное славянское радио как материально, так и своим участием в наших эфирах, своей активностью, комментариями на наших ресурсах. Благодарю, Ольга, и тебя в очередной раз за то, что пришла к нам, делишься своими исследованиями, своим опытом. Очень интересное, я думаю, исследование определенному кругу людей, кто желает разбираться, кто, кому интересна история настоящая. И по нашей доброй традиции я предлагаю сказать тебе несколько добрых напутственных слов для всех радиослушателей наших, кто нас слушает и смотрит. Да, я столкнулась с такой вещью, вот сегодня только беседовала с одной своей замечательной приятельницей, которая волнует те же проблемы, что и меня, и она сказала такую фразу, что а как найти из тех, из того огромного количества информации, которую нам сегодня предлагают, ту информацию, особенно касательно вот истории, которая действительно реальна, которой можно верить и доверять. Это реальная проблема в наше время, как я считаю, пишут все, кому это интересно, все, кому не лень, и все, кому есть заказ, и те, кому эта тема реально близка и злободневна, то есть пишут много, и что из этого есть реальность, правда, а что можно и нужно отметать. И здесь вот я хотела бы дать вам два совета, друзья. Когда вы читаете, особенно читаете, во-первых, желательно, чтобы это был письменный материал, потому что наговорить, в принципе, можно много чего, и есть очень убедительные ораторы, поэтому ораторство выведено в искусство. Желательно, конечно, читать материал письменный, и вот если вы читаете письменный материал, обязательно обращайте внимание, использует ли автор источники, и есть ли ссылка на источники. Если человек просто пишет, Геродот сказал то, там, Сидоний сказал то, кто-то еще сказал то это просто как бы, ну, привлечение авторитетов к своим умозаключениям. Обязательно должна быть сноска на автора, на страницу, на параграф. Тогда этот текст приобретает какую-то, ну, значимость. По крайней мере, автора можно проверить и убедиться, врет он или не врет. Хотя сейчас я встречала такие случаи, я, по-моему, вам только что говорила, что человек свою мысль подтверждает некоторым авторством ссылкой на книгу, в которой ничего подобного нет. Но, тем не менее, таких случаев мало. Это уже откровенные врали. То есть, читая материал, статью, книгу, обязательно смотрите, чтобы там были источники со всеми необходимыми атрибутами. Тогда у вас материал будет более или менее проверенный. Ну, а уже в дальнейшем желательно, конечно, читать материал в оригинале, особенно это касательно источников, желательно там латинские переводы, греческие, а не ссылки на интерпретации на них, ну, тогда у вас будет более четкое понимание, меньше каши в голове касательно той или иной проблемы, которая вас интересует, которой вы озадачены. Ну, вот, может быть, вот такое бы пожелание хотелось мне сегодня произнести. Итак. Благодарю, Ольга, тебя за напутствие. И на этой позитивной, доброй ноте я завершаю наш сегодняшний эфир. Напоминаю, на Народном славянском радио сегодня проходил эфир на тему «Теория заговора. История славян». В гостях у нас была Ольга Семенова, Роттердам. Управлял эфиром Щербаков Алексей. За чатом следила Большакова Светлана. Эфир вел Петров Виталий. В заключение хочется сказать обратиться к уважаемым нашим радиослушателям. Если темы, которые мы освещаем на Народном славянском радио, вам интересны, нажимайте палец вверх, делитесь эфирами и записями эфиров с друзьями, знакомыми. Ваша активность нам очень нужна. Ну, а я желаю всем мира и здравомыслия. Увидимся и услышимся. Быть добру. Вы смотрите Народное славянское радио. Ссылки на наши платформы в описании. Наш сайт slavradio.org.